Они вошли в дом и сели за ланч. Трикси с любовью глядела на него и думала, что он, вероятно, обращается с ней так же, как со своими четырьмя сестрами. Это навевало на грустные мысли, но ведь правда чаще всего бывает горькой. За кофе он сообщил, что зайдет за ней завтра, где-то после часу дня. «Утром у меня экзамен, а потом я свободен. До Гааги всего несколько миль, так что на магазин у тебя будет 3-4 часа. Уверен, что ты в них не уложишься. Я знаю, как женщины ходят по магазинам, ведь у меня есть сестры. Но я сразу поведу тебя в лучшие магазины, так будет проще». Он подставил чашку, и она налила ему еще кофе. «Следующим утром у меня тоже экзамен. Если мы встанем пораньше, я подкину тебя в Гаагу по пути на работу», — он задумался, — «и заеду за тобой около 3, а вместе условимся завтра». Она постаралась взять себя в руки и не показать, что раздосадована, когда он сообщил, что отправляется в свой кабинет. «Нужно посмотреть кое-какие записи», — сказал он. Она не сомневалась, что как только он вышел за дверь, тут же забыл о ней. Наверняка его мыслями завладела какая-нибудь мудреная железа. Самсон отправился за хозяином. Оставшись одна, Трикси побрела в библиотеку, взяла книгу и опустилась в кресло, но читать не могла. У ее локтя на столе лежали блокнот и ручка. Она стала составлять список одежды, которая, как ей казалось, требуется жене выдающегося консультирующего доктора. Список получился слишком длинным, но ведь ей теперь надо соответствовать. Она подумала и дополнила его еще одним костюмом и вечерней шалью. Она не раз видела, как подобные шали украшали плечи актрис из мыльных опер. Правда, она не так высока, как они, и вряд ли когда-нибудь предстанет перед кинокамерой. Может быть, нужна теплая махеровая накидка или маленький бархатный жакетик? Она пребывала в приятных размышлениях до тех пор, пока не появился Рэба и не сказал, что он накрывает чай в гостиной. Профессор уже сидел там, читая газету, а Самсон лежал рядом. Когда она вошла, Крейн поднялся, предложил налить ей чаю и спросил, довольна ли она сегодняшним днем. «Да, очень. Я составила список необходимой одежды. Он очень длинный». «В таком случае 2 дней на магазины будет мало. Когда вернемся из Фрисландии, тебе придется продолжать, пока список не закончится». «Ты прикинул, сколько мне можно на это потратить?» — спросила она с привычной рассудительностью. «Ну, в разумных пределах, конечно». «Наши с тобой разумные пределы все же несколько разнятся. Если тебя это так волнует...» — он назвал сумму. Трикси открыла рот. «Ты с ума сошел? Это же целое состояние!» «И ты можешь истратить его по своему усмотрению, Беатрис», — ответил он вежливо. Но в его голосе звучало нетерпение. Как нельзя кстати зазвонил телефон, и профессор затеял долгий разговор. Положив, наконец, трубку, он сообщил, что собирается в больницу. «Поздновато для консультации», — подумала Трикси. «Наверное, его вызывают к пациенту». Чуть позже она переоделась в свой коричневый костюм и спустилась в гостиную погреться у камина. «Завтра», — решила она, — «куплю что-нибудь из теплой одежды». Она подняла забытую Крейном газету. «Конечно, ни слова непонятно. Надо бы раздобыть словарь, а еще лучше найти себе учителя». Она подумала о тете, дяде и подружках в Тимоти, и удивилась, что ни капли по ним не скучает. Здесь, в Голландии, она заведет новых друзей, и семья Крейна, она надеялась, хорошо примет ее, а главное, у нее был он. Больше она ни о чем не беспокоилась. В 7:30 Рэба спросил, не предупредил ли ее профессор, что опоздает к обеду. Пришлось признаться, что муж ни о чем заранее не предупреждал, сказал только, что едет в больницу».